Глава 8. Садимся за дальний столик у стены с детским светильником в виде рожка. Я впервые в подобном заведении. Интересный опыт. Костя заказывает целую кучу разного мороженого, а я чувствую себя идиоткой. Сижу, давлю улыбку. «Как тебе первый день у нас?» — спрашивает парень, как только отлипает от меню и диктовки заказа официантки. «Весьма занимательный», — хмыкаю. «Начальник у вас дотошный. Он всегда так контролирует?» «Пожалуй...» — задирает глаза, будто размышляет. «Да». «И как ты справляешься под его пристальным взором?» Лихо перевожу тему. О своей неловкости говорить не хочу. «Неплохо ладим. Он, конечно, мечтает меня переделать, но это бесполезно. Мы слишком разные. Да я и не хочу быть педантичным перфекционистом». «Смотри, шеф услышит», — смеюсь. По шапке настучит. «А я разве не правду говорю?» — улыбается парень, но не мне. Оборачиваюсь, ой, заказ несут. Девушку из-за креманок и стаканов не видно. Да, кто-то нереалистичный сладкоежка. Через полчаса чувствую, что объелась, но больше живот болит от смеха. Костя смешит, рассказывает шутки, веселые истории, описывает, как они развлекаются на природе. Теперь поездки в лес на шашлыки жду, как новый фильм с любимым актером. «И кто по деревням в поисках барана для плова ездит?» Свожу брови. «Его прямо живого покупают? Ты же шутишь?» «Что ты? Станислав Игоревич у нас приверженец пары теорий о добыче пищи. Охота, рыбалка. Он бы и огородом занялся, если бы время было». «Неожиданно», — удивляюсь. «Хотя вру. Ухмыляюсь. Я, когда его машину увидела, первое, о чем подумала, что он ездит на рыбалку или охоту. А ты увлекаешься вылазками на природу?» «Нет», — кривится. «Это не про меня. Я городской житель во всех смыслах. Возиться в земле, часами на поплавок пялиться или в уток стрелять — фу. Рыбу не ем, кровь не переношу. А в холоде, в лесу, в мокрых носках, по зарослям за зайцем гоняться?» Морщится. «Не. А я люблю природу», — прикусываю губу. «Не гоняться за зайцем, конечно, фотографировать. Рассветы, закаты, уединенные, нетронутые человеком места. Это волшебство в чистом виде». «Вот», — поднимает указательный палец, — «рассвет я бы с удовольствием в лесу встретил. Хотя мошки и комары, но это мелочи. Главное, чтобы компания была подходящая». Смотрит мне в глаза, а его рука ложится так близко к моей, что сердце ёкает и пропускает ход. «Да, компания — это важно». «Видишь?» — ухмыляется. «Мы отлично понимаем друг друга». «Да». Тяну, как умалишённая, улыбаюсь и слегка касаюсь его пальцев. Костя переводит взгляд на наши руки и улыбается набок. Неловкая минута молчания, откашливаюсь и убираю похолодевшие кисти под стол. «Мне, наверное, домой пора. Завтра много работы». «Хорошо», — кивает. «Можно счет?» — машет официантки. Прощаемся, стоим у машины. Я нелепо прячу взгляд, поправляю волосы. А Костя так близко, что вот-вот поцелует. «До завтра», — открывает дверь моей машины. «Пока». Сажусь за руль. Ощущаю, что меня прокатили. Кажется, свидание прошло отлично, но прощание... Почему Костя так просто отпустил? Я, конечно, не скажу, что надеялась, но он выглядел так, словно хотел поцеловать, а я была бы не против. Костя мне симпатичен, а парня в моей жизни не было уже давно. Доезжаю домой, скидываю платье и заваливаюсь на диван. Распаковываю ноутбук, изучаю, открываю Photoshop, загружаю сегодняшнюю съемку и пробую пару фотографий обработать. Супер! Все просто летает. Отключаюсь прямо в белье в обнимку с компьютером. Открываю глаза. Как хорошо, что у меня привычка вставать рано. Привожу себя в порядок и еду в бизнес-центр. Секретарь отдела аренды приходит в 8. Идеально. Как раз успею написать заявление и добраться до нового офиса, если можно так сказать. Сегодня у меня нет съемок, так что я позволяю себе надеть платье до колен молочного цвета с объемной горловиной и рукавом 3/4. Ветер прохладный, сверху накидываю тонкий плащ и спешу в машину. Пью по дороге кофе и размышляю. Теперь я не буду так ездить каждое утро. 2 года однообразного графика подошли к концу. Меня ждет большой мир. Улыбаюсь мыслям. С одной стороны, страшно. С другой, я безмерно хочу попробовать что-то новое. Может, поехать поработать в Москву? Всегда мечтала побывать в столице, но не как турист, а как фотограф. Чтобы сказать, что я работала в столице. Понимаю, звучит по-детски, но такой пункт в резюме прибавил бы мне важности, помог находить заказы попривлекательнее. После того, как пишу заявление, поднимаюсь в свой кабинет и осматриваю помещение. Прикидываю, что и куда отвезти, продать или просто выкинуть. На часах 8:30. Могу позволить себе 15 минут, чтобы начать сбор вещей. А начну как раз с мусора. Достаю пакет и складываю в него ненужные исписанные бумажки. Всегда делаю пометки во время работы, так что у меня вагон непонятных исчерканных листиков. Закончившиеся ручки и сломанные карандаши. Зачем мне весь этот хлам? Следом в пакет летят забытые вещи. Хватит хранить сломанную расческу, хозяйка которой обещает забрать ее полгода. Я предупредила, что выкину. Вот и настало время. Сюда же бесхозные растянутые резинки для волос, губные помады и кисточки для макияжа. Сомневаюсь, что за ними вернутся сейчас, если не сделали это за год. Сломанный реквизит, что я мечтала починить. Если сразу не отремонтировала, то потом заставить себя не могу. Только складирую ненужные вещи. Пора избавляться. В итоге набираю 2 внушительных пакета и тащу в мусорку. «Оксана?» — окликает знакомый охранник. — Смотрю, решили порядок навести. — Доброе утро, Петр Сергеевич. — Нет, закрываю студию. — Вот тяна, — всплескивает руками мужчина. — А я думал, вы где-нибудь в другом месте откроетесь. — Возможно, — хмыкаю. — Я взяла большой заказ. Некогда думать о студии. Доработаю здесь месяц, а там поглядим. — Смотрю, настроение у вас отличное, — кивает. — Надеюсь, во благо. Удачи вам. Не забывайте, заглядывайте. Постараюсь. Поджимаю губы. Передавайте привет Марии Олеговне. Мне пора. До встречи. До свидания. Провожает меня немного грустным взглядом. Печально расставаться с хорошими людьми. Я привыкла сталкиваться с Петром Сергеевичем по утрам в его смену. Он всегда включал свет для меня. Иногда заходил на кофе и поболтать. Старику скучно, а мне интересно слушать истории о молодости. О том, как он жил, что повидал. У него богатая биография. Объездил всю нашу необъятную страну. Благодаря ему и я захотела покататься, посмотреть мир. Даже придумала пару идей для фотовыставок из путешествий. Может, когда-нибудь воплощу? Приезжаю к зданию «Перспективы». Звоню, и мне открывают ворота. Станислав Игоревич обещал, что мой номер внесут в систему, и я сама смогу заезжать на парковку. Здороваюсь с администратором и почти в припрыжку поднимаюсь в кабинет. Замечаю свет в кабинете начальника, смотрю на часы. Еще только 9:30. Заглядываю в щель и думаю, что снова поступаю неправильно. Нельзя так, вдруг он переодевается или не один. Стучу. «Да». Поднимает голову, и мы встречаемся взглядами. «Доброе утро». Захожу в кабинет. «Увидела, что вы на работе, зашла поздороваться». Улыбаюсь. «Доброе утро», — кивает. «Вам что-то нужно? Может, остались вопросы?» «Нет». Мотаю головой и собираюсь выйти. «Хотя...» Разворачиваюсь. «Хотела спросить, где вы берете латте в баночках? Очень вкусный, мне понравился». «В паре домов», — указывает куда-то влево, «есть магазинчик с подобными напитками. Кофе, газировки с необычным вкусом и всякое такое». «Да, спасибо. Схожу на досуге». «Хорошего дня. Пойду к себе». Тыкаю в сторону двери и нелепо улыбаюсь. «Угу». Коротко кивает. «Я зайду чуть позже, ладно?» «Хорошо». Быстро сбегаю. Под конец что-то неловко получилось. Надо было у Кости спросить, где они берут эти напитки. Интересно, а что такое, как Станислав Игоревич покупает в подобном месте? Я думала, раз он сторонник ЗОЖ, то не очень всякие такие штуки любит. Это же галимая химия. Скидываю плащ на спинку кресла и сажусь за огромный пустой стол. Ставлю ноутбук и посматриваю по сторонам. Чисто. Полы явно мыли утром, не пылинки. Не надо бежать в туалет и наводить порядок. Часть реквизита после вчерашней фотосессии тоже унесли. остальное аккуратно стоит у стены. Подсоединяю мышку и графический планшет, который забрала из студии. Открываю программу и погружаюсь в работу. В 11 слышу стук в дверь. По привычке подрываюсь и спешу открыть. На пороге начальник. Он же не планирует сидеть и наблюдать за мной. Вот. Протягивает мне что-то, опускаю взгляд и даже не знаю, как реагировать. У него в руках баночка холодного латте. Спасибо. Забираю. Приветственный презент. Улыбается. Можете оставить заказ в кафе, и тогда кофе будет здесь всегда в наличии для вас. Ого, я не хочу утруждать ребят. Это их работа. Прячет руки в карманы. Уже обустроились? Вам удобно? Ведет подбородком в сторону стола с ноутом. Да, очень уютно и светло. Немного непривычно, отступаю. Я в своей студии за ширмой в темноте работаю обычно, а здесь столько окон. Можно повесить жалюзи, если нужно. Да, чтобы свет не давал ненужных рефлексов на лицах при съемке с искусственными источниками. Но не обязательно. Я могу и поправить после. Понял. Если напишете характеристики ткани, то вам установят жалюзи, чтобы вы могли регулировать уровень освещенности кабинета. Киваю, а сказать нечего. Как же официально он разговаривает. Интересно, а с друзьями также общается? Что-то много вопросов у меня в голове ненужных. Надо работать. Аккуратно выпроваживаю Стаса за дверь и возвращаюсь к своим прямым обязанностям. Подготавливаю фотографии для печати и социальных сетей. В обед иду в кафе и беру с собой фотоаппарат. Хочу сделать несколько кадров сотрудников за работой. Вдруг такие фотографии пригодятся для статьи какой-нибудь в ежегоднике. «Привет», — сталкиваюсь с Павлом. На вид ему около 30. Не спрашивала возраст, не знаю. Выглядит скорее как аналитик или айтишник, весь такой худенький, высокий, в вязаной жилетке и очках. Похож на типичного ботаника. Но при этом такой стильный, волосы уложены гелем, гладко выбрит. Интересный образ. Поглядим, как будет в кадре смотреться. О, привет. А я как раз хотела к тебе зайти и глянуть, что вчера получилось. Заходи, конечно. Я собиралась обедать, но могу позже, если сейчас хочешь посмотреть. Нет, машет головой. Я тоже только пришел. Сядем вместе. Соглашаюсь. Паша интересный собеседник. А еще у него отличное видение журнала. Он хочет показать внутреннюю жизнь в фирме не сухими цифрами, официальными статьями и похвалой сотрудников под вылизанными фотографиями, а создать что-то естественное, представить все живо и более эмоционально. Мы обедаем, я с удовольствием выслушиваю разные пожелания, делюсь своими идеями. Кажется, у нас полное взаимопонимание. Я тоже не люблю все эти выхоленные кадры с неестественными выражениями лиц и супер-ретушью, где неясно, настоящий человек перед тобой или рисованный. Задерживаюсь после обеда и делаю несколько кадров Никиты за работой. Заглядываю за стойку и фотографирую ребят на кухне. Меня не сразу замечают, но, увидев, весело позируют, гримасничают и забавляются. Смеюсь и возвращаюсь в кабинет, где уже ждет редактор. Садимся, отсматриваем материал. Он сразу выбирает фото, которые точно пойдут в журнал. Остальные загружаю в облако. Оттуда их смогут забрать СММщики и сами ведущие. У всех есть доступ к этому виртуальному диску, так что не придется выискивать тех, кто не забрал фото. Очень удобно, между прочим. Слушай, понижаю голос, боясь, что нас услышат. А Станислав Игоревич правда выбрал на обложку фотографию с рожками? Решаю утолить любопытство, пока рядом никого. В прошлый раз так и не вышло. Да, ухмыляется. А что? Думала, он прикалывается надо мной. Сомневаюсь, что Стас вообще умеет шутить. Всегда серьезный. Хотя я знаю его всего полгода, могу ошибаться. Расскажи про статью о нем. Что хочешь знать? Почему он выбрал эту фотографию? Там будет о том, какой он строгий и дотошный руководитель? Вообще-то да, подтверждает Паша. Но вот я поговорил с тобой, и у меня появилась другая идея. Какая? Подпираю подбородок и превращаюсь в уши. Статья называется «Дьявол в деталях», начинает редактор. А у меня глаза округляются и брови вверх идут. «Что?» — реагирует на мое вытянутое лицо. Я думала, только я решила, что Станислав Игоревич — дьявол. Не, смеется. Здесь немного о другом. Стас очень тщательно все планирует, до мелочей раскладывает по полочкам, уделяет внимание буквально всему. И он умеет подмечать детали, которые важны, но почти незаметны окружающим. Тонко чувствует людей и быстро определяет, кто чего хочет, и подстраивает рабочий процесс под нужды сотрудников. «Кофе», — ухмыляюсь. «Что кофе?» — хмурится Паша. «Я всего раз сказала, что не люблю горячий», — киваю на баночку на своем столе. «Вот об этих деталях я и говорю», — расплывается в улыбке. «Мне кажется, у тебя получится сделать нужные кадры, но...» — прикладывает палец к губам. «Это будет наш маленький секрет». «Слушаю». Паша рассказывает идею, что пришла ему в голову. Стас знать не должен. Все будут думать, что фото для сопровождения статьи как раз те самые, в черном костюме, строгие студии. Но я попробую сделать что-то особенное, какие-то малозаметные детали о нем, фотографии по типу той, когда он работал за столом. Ведь таким его никто не видит. Поэтому моя задача до выпуска журнала наблюдать за шефом. Главное, чтобы потом он одобрил наш выбор. Хотя всегда можно поставить уже сделанные скучные строгие кадры. Еще Паша пообещал скинуть статью, когда она будет готова. Попрощавшись с редактором, снова отдаюсь работе. Ближе к вечеру ко мне без стука врывается Костя. Выглядит как-то двояко. Вроде и доволен, но видок так себе. Волосы растрепаны, глаза уставшие, будто всю ночь не спал. «Привет». Встаю с места. «Привет». Садится на второе кресло около моего стола. «Тебе уже сказали?» «Видимо, нет». Улыбаюсь и сажусь обратно. «Выезд на природу. Последняя суббота сентября». «Это та поездка с пловом и шашлыками?» Оживляюсь и еле сдерживаю улыбку. «Она самая». «Круто». Все же не выдерживаю. «Ты погоди, еще рано радуешься. Там будет скучно. До победного остаются только старики. Молодежь уезжает раньше. Кто в клуб, кто в бар. А я? А это у Стаса надо спрашивать». «Ладно. Правда, я с удовольствием останусь до последнего. Мне действительно интересно посмотреть, как проходят подобные увеселения сотрудников фирмы. Болтаем еще немного. Костя тонко намекает, что не против со мной еще куда-нибудь сходить. А потом я показываю ему фотографии со вчерашней съемки. Получаю тьму комплиментов, чувствую, как щеки заливает краской. Неловко улыбаюсь, губы кусаю. Я так про свои работы не думаю. Тем более могу и лучше. Из-за пристального внимания начальника зажимались и я, и мои модели. «О, Лариса!» — вздергивает брови Кости. «Отлично получилось!» «Фотогеничная девушка», — хмыкаю, вспоминая, как она флиртовала со Стасом. «Она одно время моделью подрабатывала, а может, и сейчас, не знаю». «А, тогда понятно», — поджимаю губы. «А она и шеф...» «Лариса?» — хмурится Костя. «Сомневаюсь. Он еще не развелся». «Да, я слышала. Точнее, видела. Камила красивая женщина. Жаль, что семьи у них не получилось». «Не бери в голову», — отмахивается. «Там все сложно». «А деток у них нет?» Не могу удержать язык за зубами. «Камила не создана для материнства», — почти хрюкает Костя, но быстро делает серьезное лицо. «Да и для семьи, в общем-то, тоже». «Ясно. Дальше, наверное, не стоит расспрашивать». А то еще решит, что я сую нос не в свое дело. Не хочу, чтобы Костя думал, что я интересуюсь начальником в каком-то таком смысле. Ведь это не так.